Глава 7. Усилитель. Сеанс радиосвязи. Хранителя вызывает коалиция. Хранителя вызывает коалиция. Фаза, что случилось? Почему молчишь? Почему радиостанция другая? Меня зовут Ташкент. Хранителя нет на месте, и я вместо него. Ты кто такой и что хотел от фазы? Говори. Я передам ему, когда придет. Или со мной, может, порешаем. Слушай, ты, решальщик, если в течение 3 дней на связь не выйдет лично фаза и не объяснит, кто ты такой, то жди в гости штурмовую группу. Впрочем, я тебе за наглость в любом случае по башке настукаю. Дай только добраться. Приятно было познакомиться и знай, что с тобой Гиря разговаривал. Камни, камни, камни. Камни на любой вкус и высотой не больше метра. По-научному горизонтальная площадка называется обломочной мореной, и ее язык уперся в стену улетающего в небо пика. В нормальных горах пики уходят в облака, но тут горы ненормальные. Облака клубились справа от морены и ниже метров так на 50. Густые хлопья влажного тумана без просветов закрывали дно бездонной пропасти, куда срывались маленькие и не совсем маленькие камушки. Каменная мелочь вниз летела постоянно, 24 часа в сутки. Летела сама по себе и без посторонней помощи. Совсем рядом проходила граница между двумя кластерами, и фаза успел изучить каждый ее метр. Справа по уходящей полке вместе с летящими камнями и туманом располагалась карусель, а вот усыпанная обломками морена, по которой он шел, высоко подняв вверх руки, относилась к его стабу. Он мог собой гордиться. Выиграна сложная, изматывающая битва, и вражеские трупы догорают в двух больших кострах. Вот только сейчас фаза не похож на победителя. Победители по завоеванной территории ходят уверенно, а не с поднятыми над головой руками. «Стой, где стоишь! Ни шагу дальше!» За камнями истерично всхлипнула и лязгнула затвором. В ходе короткой беседы лязгнула уже в 3-й или 4-й раз, что говорило о психическом состоянии стрелка. «Достаю, и видишь, руки поднял. Ташкент, да что с тобой такое? Совсем недавно по-нормальному общались. А ну, опусти ствол на землю. Смотри, меня не будет, и ты долго не протянешь». Невзирая на явную неадекватность, действовал Ташкент продуманно и грамотно. Он прополз вперед 100 метров, устроил засаду на подходе и, не ожидавший сюрпризов фаза, вляпался. Подвела эйфория от недавно одержанной победы и глупая уверенность в том, что раненый зависит от его персоны. Как следствие, винтовка оказалась за спиной на предохранителе и с недосланным патроном. Сайга рядом, только ствол развернуть в нужную сторону, но не катит гладкоствол против автомата, а Ташкент не новобранец на учебных стрельбах. Но что с ним, черт возьми, случилось? Какая муха укусила? Фаза, не держи меня за идиота. Мангуста с пацанами ты перемолотил и сейчас пришел по мою душу, а я так просто завалить себя не дам, ты понял? Вот урод! Водички ему, живчика! В ответ протарахтела в воздух очередь примерно из 7 патронов, и раздался очередной судорожный всхлип. Бедного Ташкента так разрывало от жалости к себе, что он шумно втянул сопли и сорвался на лающую скороговорку. «Тебе от меня нужна только информация. Лекарствами, да, ты поделился, а заодно инфу из меня выкачал, и больше я не нужен. Только фиг ты, фаза, угадал. Пусть я через неделю сдохну, но ты умрешь сейчас и первый!» «Хорошо», — сказал, — «весомо». Снова громко лязгнуло, и по камням забрякал выброшенный досылателем патрон. Бессмысленное дергание затвора в голове у фазы что-то сдвинуло, и, кажется, он догадался. «Спек!» Раненый не выдержал нервного напряжения и боли, обдолбался наркотой, и у него сорвало крышу. Но где он взял спек в таких количествах? Тот хороший, что оставлял фаза, должен был закончиться, а воняющая ацетоном дрянь не обладает столь ярко выраженным действием. Неужели терпел и экономил? Странно, но диагноз поставлен, уже легче. Надо с ним как с сумасшедшим, осторожно. «Ташкент, я тебе спека хорошего 2 шприца принес. Вот сам подумай, если я шел тебя стрелять, то зачем с собой брать спек? Мертвым наркота не требуется, и лекарства тоже. Молчишь? Давай лучше спокойно посидим, покурим. Вот только сниму винтовку, а то тяжелая зараза». «Покажи шприцы», — прохрипела за камнем. Фаза картинно хлопнул по нагрудному карману, показывая, что мешает ремень от СВУ, и принялся медленно ее снимать, стараясь не нервировать Ташкента. Винтовку положил на камни, но полностью разоружаться не спешил. Сайгу оставил при себе, придерживая за дуло возле своего бедра. «Фаза, не дури, я все равно быстрее выстрелю. За спект не гонишь?» 2 тонких шприца с пластмассовыми колпачками произвели нужное впечатление на раненого, и фаза начал осторожно подходить на расстояние броска. Шаг, еще шажок. До Ташкента оставалось не более 5 метров, и тот не выдержал. «Бросай!» И фаза бросил, умно бросил. 1 шприц не долетел примерно метр. Метр – это много или мало? Ну, вылезти по пояс, ну, руки вытянуть. Ташкент от вида наркоты немножко обезумел и пополз, стараясь держать фазу под прицелом, а тот стоял и улыбался, показывая миролюбие. Атаковали взбесившегося наркомана с 3 сторон одновременно, и Маруська первой вцепилась в его ногу. И вцепилась не куда попало, а в оторванную миной культю, и острые, словно иголки, зубы прошили бинт и достали до распухшей плоти. Получилось так, как фаза и рассчитывал. Больно, неожиданно и подло. Ташкент, выгибая спину, дико закричал, и ствол автомата по дуге задрался вверх, растрачивая патроны в бесполезной очереди. Орал недолго, крик вскоре захлебнулся. Сбоку на него налетел кот, пропахал когтями по лицу и отскочил за камни, освобождая место для удара рамочным прикладом сайги. Ударил фаза резко, но пришлось тянуться, и Ташкенту повезло. Вместо раскроенного черепа он отделался разбитым лбом, из которого хлестала, заливая глаза, кровь. Фаза уже более спокойно выбил автомат, забрал из кобуры в разгрузке пистолет и 3 гранаты. С Ташкента хватит, отвоевался. И вот что интересно. Подобранные шприцы он продолжал держать в левой, отведенной в сторону руке. 1 ведро воды, 2-е, 3-е. Ведер на Марине не было, но нашелся большой полиэтиленовый пакет, в котором фаза таскал воду из маленького ручейка. Он вылил на Ташкента 5 таких пакетов, и все без толку. Тот оставался невменяемым, продолжал нести пургу и срывался с рыданий на угрозы. Пришлось оставить дурака приходить в чувство в одиночестве, разоруженным и без наркоты, под присмотром 2 ворон и непоседливого бурундука. Зверушки справились. Фаза вернулся через сутки и застал раненого в относительном порядке. Нет, его трясло от боли в ноге и отходника, но смотрел вполне осмысленно, хоть и затравленно. «Ну что, чудило наркоманское, очухался? Чуть не убил меня!» «Фаза, умоляю, сделай что-нибудь или пристрели! Нога болит так, что мочи нет терпеть! Сам знаешь, регенерация!» Выглядел раненый действительно неважно. Бородатые щеки ввалились, разбитый сайгой лоб залеплен пластырем, грязные пальцы ходят ходуном вместе с зажженной сигаретой. В глазах не просыхают слезы, губы искусаны от постоянной боли. И воняет. Вонь давно не мывшегося мужика, замешанная на крови и ацетоне. Вот что с ним делать? Да самое простое – пристрелить и сбросить труп с Марены в пропасть. К тому же этот идиот лежит хоть и в 40 метрах от границы, но портал зворгов может не открыться, и элиту не покормят. И что тогда? А черт знает, что тогда. Лучше не экспериментировать. Значит так, слушай сюда, воин. Наркоты пока больше не получишь, а для ноги я тебе новокаинчику принес. Колоть будешь 2 раза в день по паре ампул. И слышь, Ташкент, ты береги новокаин и с наркотой завязывай, лады. У нас тут нет торговцев и аптеки. Смотри, доиграешься, что останется одно средство от страданий. Универсальное. Какое? Догадайся сам. Фаза, скажи честно, зачем я тебе нужен? Вот нафига ты так со мной колотишься? Новокаинчик, спек. Честно? Ты хочешь честно? Да задолбался я тут с собакой и воронами, понятно? С тобой поговорить можно, посоветоваться. Несмотря на все умения, я человек, а не животное. Ты прекращай вести себя как полный идиот, а я тебе попробую помочь. Договорились? И помни, что прострелить твою башку я мог давно и много раз. Они договорились, и Ташкент, кажется, проникся. Фаза вырезал ему под раненую ногу деревяшку, смастерил костыль, и они проковыляли к грузовой площадке. Пребывание посторонних в райском стабе исключалось, и Ташкенту пришлось разместиться в карусели. Логово оборудовали там, где висела цепь с лебедкой, и принимались грузы. Фаза вручил ему кусок брезента, спальник, запас продуктов, живчик и бутылочку гороха в уксусе. Точка считалась стратегически важной и имела небольшой склад вооружения еще со времен компаса. Ташкент растерянно крутил в руках гранатомет «Бульдог», а спек Фаза пообещал ему колоть при посещениях собственноручно. «Хватит наркомании». Непонятно почему, но шальному Муру Фаза доверял. После отражения атаки и сжигания на кострах трупов следовало позаботиться о нормальном человеческом жилье. По шалашам слоняться быстро надоело. Ночной холод не давал нормально выспаться, и Фаза взялся за строительство избушки. Мелькнула мысль восстановить старую, но, подумав, забраковал идею. Разумеется, выгрести весь мусор и обложить бревнами старую полуземлянку можно, но как бороться с неистребимым запахом пожара? Въевшаяся глубоко в почву гарь непобедима. Фаза обошел окрестности, совсем рядом приметил хороший бугорок и взялся за лопату. Под новую избушку требовалось прокопать в холме траншею размерами 6 метров на 3 и высотой 1,5 метра. Справился, не уставая восхищаться правильной лопатой. От компаса ему достался самый настоящий фискарс из титана, но все равно ушло 2 полновесных дня, и на ладонях вздулись приличные мозоли. Очень хотелось сделать перерыв, половить форели, подлечить руки, Но не судьба. Ночью прошел хороший дождик, и только что выкопанная яма начала обваливаться. Пришлось, отложив рыбалку, перебинтовывать ладони и заниматься срубом. Вообще в хозяйстве числилось две бензопилы, но большую поломали варвары-захватчики, и в очередной раз Фаза похвалил себя за предусмотрительность. Уцелел компактный маленький партнер в дальней заначке с запасом масла, бензина и цепей. Работа закипела. Фаза пилил сосны диаметром не толще 15 сантиметров, что объяснимо. В одиночку толстые стволы не поворочаешь. Можно собирать сруб? Не тут-то было. Требуется еще много всяких железяк. Дверные петли, скобы, гвозди, труба на печку и чугунная плита с круглыми конфорками. Все нужное имелось в старом доме. Железо не горит, и Фаза с топором отправился ковырять противно воняющую кучу. Два дня он рыл котлован под новую избушку, и два дня ушло на расчистку старого пожарища. Все металлическое летело в кучу для сортировки и осмотра. Неметаллическое он выгребал лопатой и выбрасывал наверх, жалея, что нет под рукой магнита. Большой магнит мог сильно выручить, цепляя металлическую мелочь вроде гвоздей с шурупами. Но и так неплохо. Грех жаловаться. Нужное железо отыскалось, мусор он из избушки выбросил, и показались закопченные после пожара земляные стены. А это что еще такое? Вот так сюрприз! В одной из стен открылась невидимая за бревнами нора, до пожара прикрытая замаскированной дверцей. Фаза про тайник не знал и не догадывался, но бушующее пламя уничтожило все дерево, обнажив обложенную диким камнем нишу. В нише лежала коробка, магазин от пулемета, и не похоже, что ее задел пожар. А в коробке? В коробке точно не патроны. Тетрадка. Обыкновенная общая тетрадка в клетку, завернутая в тонкий целлофан. С первой страницы шли записи, с последней карты непонятной местности. Карты, а скорее схемы, нарисованы грубо, от руки, с пометками и исправлениями. А вот и карандаши с ручками лежат в коробке рядышком. А это еще что? Смартфон. Вот зачем тут компасу? А в том, что тайник принадлежит бывшему хранителю, сомнений ни малейших, смартфон. Без симки, кстати, и аккумулятора. Фаза все проверил. Вернее, есть аккумулятор, целых два, новые и в упаковке. И что мешает их через генератор зарядить? Зарядка лежит смотанная рядом. Вот так новости. Похоже, приоткрывается маленькая щелочка к секретам компаса. Ох, непростой был парень. И почему был? Компас ушел. Именно ушел, а не убежал, тщательно подготовив райский стаб для нового хранителя. Все вещи аккуратно сложены, на видимых местах и никакого бардака. Зверье и птички встретили радушно, словно ждали. Может быть, тайник приоткроет тайну компаса? Фаза так разволновался, что животные почувствовали, и вопросительно взлаяла Маруська. Трофим прыгнул в яму, потерся о выставленную ногу хранителя и заходил кругами, брезгливо морща нос от запаха гари и пожарища. Все в их поведении логично. Эмоциональный всплеск хозяина животные почувствовали, разумеется, не поняли и восприняли как призыв о помощи. Ментальная связь, и ничего тут не поделаешь. Находки Фаза уложил в коробку и пообещал себе ее не открывать, пока не достроит новую избушку. Любопытство, конечно, раздирало, но спать под елками жутко неудобно, и новое жилье в приоритете. 3 дня, а точнее за 3 суток, он в выкопанном котловане собрал сруб, накрыл его бревнами и прорезал двери. Бензина остались совсем капли, пришлось экономить и выпиливать дверной проем ножовкой. Но повезло, что печка хорошо сохранилась после пожара. Получилось аккуратно ее разобрать и собрать на новом месте заново, скрепив камни разведенной глиной. Накрытый сруб он завалил землей и с котлованом вместе с крышей, землю укрыл дерном, и получился дом примерно как у викингов. Именно такие они строили в Гренландии и Северной Норвегии. И напоследок мебель. Нары в 2 ряда жердей привалил толстым слоем мха, мох накрыл брезентом от разорванной палатки, поделенной на 2 с Ташкентом. Хороший брезент, еще советский. Сейчас такое не делают. И раритет нашелся между оставленных вещей первого хранителя. Была мыслишка пустить остатки от палатки на обтяжку уличного туалета. Но какого черта? Он тут хозяин кластера и вполне достоин более приличного сооружения. Например, и сошкуренных, и тонких сосенок. Основной объем работы Фаза выполнил и сколачивал большой навес на улице, когда на ближайших елках каркнули вороны. Птиц что-то тревожило, они рассаживались по деревьям и тарахтели кучи, как всегда, выплескивая множество эмоций. Их лидер Петрович сделал несколько кругов над новым домом, и причина птичьей паники стала, наконец, понятна. В карусели чуткие вороны слышали стрельбу и торопились доложиться. Стреляли в районе грузовой площадки, примерно в том месте, где прятался Ташкент. Молодцы птички, информация горячая, и следовало прогуляться. Тем более, что у раненого продукты уже должны заканчиваться. Винтовка СВУ, Сайга, вороны и обязательно Маруська. Возмущенно фыркающий Трофим получил приказ остаться и охранять базу, особенно туалет. И никаких шуток, отхожее место имело двойное назначение. Под полом, почти вплотную к выгребной яме, Фаза устроил один из тайников. И да, вороны. Вороны сегодня отличились, и он, как хранитель, должен поощрить их за бдительность. Где там у него галеты из просроченных солдатских сухпаев? С медикаментами, продуктами, новым костюмом горкой и 2 комплектами нижнего белья вес рюкзака вышел запредельным, но ничего, не в первый раз. Дотащит. Стрельба стрельбой, а у него раненый, и у раненого зверский аппетит. Стартовали в стандартном походном построении, вот только без кота на флангах. Впереди выписывающая 8-ки и круги Маруська, в небе приободренные галетами вороны, и замыкал отряд, груженный Фаза. Была еще одна причина, почему он сорвался, не раздумывая. На грузовой площадке имелся генератор для зарядки раций, а в потайном кармане лежал смартфон с 2 разряженными батареями. Смартфон тот самый, из тайника. Шли не так быстро, но не задерживались. Вороны сканировали местность и до границы кластеров добрались без сюрпризов. Дальше птички лететь не пожелали. Фаза не стал ругать их и приказывать, а молча продолжил путь, склонившись под тяжелым грузом и выпустив вперед Маруську. Зачем ему вороны? Заключительный кусок дороги у Фазы считался самым безопасным. Тропа до грузовой площадки шла узкой скальной полкой, где засаду тяжело устроить даже человеку, не говоря о весящих по тонну монстрах. Слева сплошной гранитный монолит уходящего в небеса пика, справа вечно закрытая туманом пропасть. Тропа шириной от 2 до 10 метров заканчивается той самой грузовой площадкой и хороша всем. Но! Разумеется, есть небольшое но. Через каждые 10-50 шагов тропинку пересекают ручейки, и прийти к финишу сухими ногами нереально. Фаза почти не сомневался, что выше притаился медленно тающий ледник. «Фаза, а я элитника убил, прикинь, он сейчас внизу валяется, вот как бы до башки добраться!» «Ой, не свисти, Ташкент, чем ты мог такую зверюгу завалить? Еще скажи, что из автомата!» Улыбались оба. Улыбался Фаза, радуясь, что больной очухался настолько, что устраивает розыгрыши. Загадочно щурился Ташкент, намекая, что главное еще не сказано. А он ничего так выглядит. Побрит в чистом камуфле и воняет благородно порохом. Судя по впалым щекам и слезящимся глазам, регенерация стопы выматывает силы. Но молодец. В руки себя взял и не распускает. Помыт, постиран. Воды у него здесь навалом, ручейки. Но вот температура той водички почти ноль. И разогреть никак. Помыться можно, можно постираться, но требуется сила воли. А это у него что такое? РПГ-6 «Гном», тот самый барабанный гранатомет, именуемый «Бульдогом». Фаза не то, что про него забыл, а как-то упустил из виду. Гранатомет лежал тут со времен первого хранителя, предпочитавшего шоковые полицейские гранаты боевым осколочным. Фаза стрелял свирелями и точно помнил, вогов было здесь не меньше ящика. «Ты успокойся, Фаза, мне повезло, и повезло невероятно, такое иногда бывает. Смотри внимательно вон на тот красивый камушек». Ташкент протянул мощный монокуляр с регулировкой кратности и указал на каменный останец, торчащий из тумана, примерно в 70 метрах. «Ну, смотрю, и что там?» «Смотри не на вершину, а чуть пониже и правее. Там в камнях лапа зажатая осталась вместе с куском задницы. Камень черный, а лапа серая, на 2 часа от самой верхней точки». «Вижу, есть лапа!» «Ташкент, да как ты умудрился? Из бульдога человека ранить сложно, а тут такая тварь!» «Не, все равно не верю, как-то ты меня разводишь!» «Да все бывает, успокойся, тебе сказали ясно, повезло, мы с ним немножко поиграли!» «Ну, не тяни, Ташкент, рассказывай, поделись секретом!» «Да какой секрет? Ты хоть с животными общаешься, а мне тут одному тоска знаешь какая!» Даже почитать ничего нет, время убить. И вот смотрю, на камень залезает молодой элитник или сильный рубер. Фиг их разберешь на этой стадии. Залез и смотрит на меня внимательно, без злости. Ну и? Ну и пальнул я в него пару раз свирелями из бульдога. Говорю же, скучно. А тот начал их хватать зубами, да так ловко. Я подумал... и вместо светошумовых осколочный зарядил. Воп, 25, лягушки, что срабатывают с замедлением. Тварь шустрая, до срабатывания успела пару штук поймать. Хорош, Ташкент, лапшу на уши вешать, уже не весело. Не хочешь рассказывать, не надо. Пусть повезло, пусть тварь словила 2 лягухи, и надо же, обе там сработали. Бред, несерьезно. Ну, максимум вышибет несколько зубов. Да элита танки за дуло разворачивает, ракету с Птура держит, а ты 2 вога. Ну, сознаюсь, может, ты приврал немножко. Вог, кажется, 1 сработал. Ташкент смотрел с улыбкой, подначивая, и Фазе предлагалось разгадать загадку. Тем более, что элитник имел место, и кусок туловища на скале говорил сам за себя. Попробуем еще один заход, и для начала четко сформулируем вопрос. Как можно убить монстра дохлым вогом? Фаза подумал и решил, что гранаты он недооценивает. Если такая разорвется рядом, то тварь даже не почувствует. А если долбанет в закрытой пасти? Его от таких мыслей даже передернуло. Но что-то тут не то. Почему, если все так просто, Ташкент из себя весь такой загадочный? Стоит с хитрой рожей, покачиваясь на выстроганной деревяшке, словно легендарный пират Сильвер. Попугая на плече для полноты картины не хватает, или на худой конец вороны. Но не сядет ему ворона на плечо, не то умение. Стоп! Вот оно, умение! И как он не поинтересовался раньше? Скажи мне, друже, мои способности ты знаешь, а вот тебя чем наградил Улей? И что-то мне подсказывает, что твой дар – это не огонек из пальца и не раскрашивание картинок без карандаша. Ай, молодец, Фаза, но так даже не интересно, ты слишком быстро догадался. Да говори уже, загадочник! Вместо ответа загадочник сунул ему кружку с кофе. Да, когда они пришли сюда с Маруськой, Ташкент пил сваренный на маленькой спиртовке кофе. Гостей заметил и благородное занятие прервал. А сейчас гостеприимно протягивал кружку с холодными остатками. Фаза взял и, ничего не понимая, отхлебнул пару глотков. Напиток как напиток. Растворимая холодная бурда почти без сахара. И что? Ответ пришел сам по себе. Кружка вдруг нагрелась, нос уловил приятный аромат, а вкус в меру сладкий, горячий, а аромат как будто поменяли сорт. Ташкент, скажи, ты усилитель? Да, усилитель. Не самый сильный, скорее даже слабый. Но зато усиливаю почти все. Полезный навык, пробормотал Фаза ошарашенно, соображая, где можно полезнейшее умение применить. А Ташкент продолжал рассказывать. Усиливаю вкус продуктов, мощность боеприпасов, грею или охлаждаю воду. Думаешь, как я тут моюсь? Воду нагреваешь сильно? Если ведро, то до температуры тела, но ненадолго. Успеваю только голову помыть, потом надо восстанавливаться. Кофе в кружке или чай можно до горячего, но вскипятить уже не получается. Качать умение не пробовал? Качали, знаем. Гороха выпил. Ташкент провел рукой по горлу. Но качает как-то странно и неравномерно. У меня взрывчатка прибавила заметно. Еще бегать начал побыстрее. В водке могу поднять крепость с 40 градусов и до 60 у двух бутылок сразу. Теперь понятно, почему на Марине тебя так славно накрыло. А я, дурень, ломал голову, где ты наркотой разжился. Ты, Фаза, меня за Марину извини. Я, понимаешь, перенервничал, долго ничего не жрал, дешевый спек, разумеется, усилил. Вот меня натощак и вставило. Думал, вообще крышу унесет. Тебе спасибо, что не грохнул. Век помнить буду. А элитника я действительно прибил случайно. Меня хватает на одну гранату, ну, может быть, на две. А он именно ее возьми и ухвати. Никак не думал, что получится. Черепушка на части разлетелась. Остальное доделали сородичи. На запах крови прибежали и разорвали обезьянку. Плохо. Раз своих жрут, значит, наши зверьки проголодались. Ты смотри, их кормежка – зрелище не для слабонервных. Полетит сверху жратва, сиди как мышь под веником. Стрелять даже не думай, все понятно. Так точно понял. Слушай, а гиря – это кто? Обещал мне при встрече по башке настукать. Фаза от такой новости подскочил на месте, а Маруська зарычала и показала раненому зубы. Гиря обязательно настукает, не сомневайся. А ну быстро рассказал все с самого начала, а то я вас точно познакомлю лично. И смотри, Мур, бывший или настоящий, он разбирать не станет. Да ничего особенного, Фаза, ты не подумай. Я от скуки устроил полную ревизию имущества и нашел рацию. Кенвуд 8-ваттный. Ну, зарядил его через генератор. Подсветка загорелась, частота настроена. Мне стало интересно, кто ответит. И ответил Гиря. Все верно. На грузовой площадке оставалось много снаряжения от первого хранителя. В том числе тот самый Кенвуд. Разряженный, ненужный, но надежно упакованный от сырости. Ташкент его реанимировал, и кто, кроме Гири, мог ответить на его персональной частоте, не менявшейся со времен компаса? Ладно, поговорю с Гири, сейчас сам выйду на связь. Я представляю, как вы побеседовали, а ты, раз хорошо освоился, смартфон мне заряди. Обе батареи.